back to background. Следующий раунд. Who won the first round? Consciousness again. Сознание снова победило. The all-time winner. Это победитель всех времен. Consciousness. Сознание. The all-time Oscar for consciousness. Оно обладает Оскаром всех времен. For best director, best actor, best role, best. И лучший режиссер, и лучший актер, costume. Все лучшие. Костюм. Лучший костюм. So consciousness is the all-time winner and loser. Сознание – это победитель и проигравший всех времен. Again and again. Снова и снова. Сознание – это творец, Бог творец Бога. Is consciousness a creator? Is God creator? Yep, consciousness is a creator, creating, the creating and what is created. Да, сознание – это создатель, создаваемое и создание. There is nothing but consciousness. Нет ничего, кроме сознания. Значит, я тот же самый. So, no, I am the same. You are not consciousness. Вы не есть сознание. You are the only exception. Вы единственное исключение. Ну, если я не отъемлемая часть сознания, значит, как бы проявленная, да? Ну, то есть, все равно в источнике я тоже самое. Ты не понял шутку. А, but if I'm an integral part consciousness, integral part, integral part of consciousness, then I must be there. Still special, huh? Все равно вы особенный. The devil never stops, huh? Дьявол никогда не останавливается. But if there's only consciousness, then I would want to be a special part of consciousness. Если есть только сознание, то тогда я хочу быть особенной частью сознания. An integrated one. Неотъемлемой частью я буду. Integration. Интеграция. And I allow consciousness to integrate me. Я позволю сознанию включить меня. Звучит красиво. The devil fights hard to survive. Дьяволу сильно сражается за то, чтобы выжить. But, yeah. Три дня мы здесь встречаемся, и все три дня вы ничего не даете, вы только забираете. That's the best you can get. Это лучшее, что вы можете получить. One who takes everything away from you. Того, кто у вас все заберет. Я так чувствую. That's the way I feel. Yeah, I mean. Дьявол — это такая же концепция, как и сознание. A devil exists in every concept, like in consciousness. Yep. Да. You play the devil and the advocate and God. You play all the roles. Вы играете и роль адвоката дьявола, и все вообще роли. Oh God! Oh devil! Oh Бог! Oh дьявол! How are you today, devil? Oh. Как у тебя дела сегодня, дьявол? Thanks God, not so bad. Слава Богу, не так уж плохо. So when there's a concept of God, the devil appears in the same instant. Когда есть концепция Бога, то дьявол появляется в тот же момент. God and devil meet each other. Бог и дьявол встречаются друг с другом. There is no devil without God and no God without the devil. Нет Бога без дьявола, нет дьявола без Бога. А на уровне реализации атмана они еще существуют или нет? But at the level of the realization of atman, do they still exist or not anymore? Yes and no. И да, и нет. Но в Брахмане говорит точно. But in Brahman, he is not. in Brahman. In Brahman. They do not exist for sure, do they? Brahman doesn't know. Brahman is not. But if the instant Brahman knows himself as Brahman, there is Brahman and something else. Но в тот момент, когда Брахман узнает себя как Брахман, опознает себя, то получится Брахман и кто-то другой. So when God knows God, there is one God too many, or even two. Когда Бог познает Бога, то на одного Бога становится слишком много, или даже на два. So God becomes his own devil. То есть Бог становится своим собственным дьяволом. То есть дьявол хорошо замаскированный Бог. The devil is a god who is who wears good makeup. No. He cannot hide his nature. Нельзя скрыть свою природу. It's a makeup. He makes it up. He imagines it. It's a makeup. Это маскировка. Он это придумывает. Он это воображает. It stinks anyway. Но все равно запах ты чувствуешь. It stinks in hell. Но пару неплохо. But the smell is always bad. It's always bad. Всегда плохо. It's in the presence of the first stinker, it stinks. В присутствии первого того, кто издает запах, уже плохой запах. And then you see other stinkers. А потом видите других издающих запах. И все больше и больше начинает вонять. Wow. Your nature is tastelessness, or... Ваша природа это отсутствие всяких вкусов. And that's a perfume you cannot taste. Это те духи, которых запах нельзя почувствовать. So what to do? Что же делать? And the rest cannot bring you that perfume of what you are. И все остальное не может принести вам тот запах того, что вы есть. Yes. Бог мошенник и подкрыт. God is a swindler and a cheater. Nice to meet you. I congratulate you on that. Yeah, nice to meet you. Приятно с вами познакомиться. As a swindler and как с мошенником и обманщиком. Cheater. Обезьяна. Monkey. Yeah, that's why it's called a monkey wants to become a monk. Поэтому и говорится, что обезьяна хочет стать монахом. But it's still a monkey mind. Но все равно у нее будет ум обезьяны. A monk wants to have the key for heaven. Монах хочет иметь ключи от рая. So it's still a monk key. Но все равно он обезьяна. Yeah. Вот так. Есть у вас вот люди, которые близко к вам, которые ощущают вас? Do you have close people who really see you? I hope not. Надеюсь, что нет. Это надо насчет дьявола. About the devil. Yeah, if you show me your friends and you show me your enemies. Если вы покажете мне своих друзей и покажете своих врагов. Like enemy is your enemy. Если вы покажете мне своих друзей, значит вы покажете мне своих врагов. Especially the first me. Потому что враг это первое я. It's enemy. Это враг. In English it works. На английском это срабатывает. Это самое надежное. That's the most reliable thing. Then it gets worse if it becomes an army. Потом все усложняется, ухудшается, это становится армия. Amigo. Армия вперед. То это конечно amigo. Amigo. А, amigo. И работает уже только на испанском. Я не хочу быть вашим учеником. I don't want to be your disciple. No, and I don't want you. А вы мне не нужны. No, in that I'm in the tradition of Ramana. He never took any disciple. А я принадлежу традиции Рамана. Он никогда не брал никаких учеников. But now I always meet disciples of Ramana. It's strange. Но я сейчас повсюду встречаю учеников Рамана. Это странно. They all call them disciples of Ramana. Even Punja, Papaji calls himself a disciple of. Yeah. They all they offer pictures over here. Все они называют себя учениками, последователями Раманы. Даже Пунджа и тот называет себя его учеником. They call themselves being in the lineage of them. Они называют себя принадлежащими его традиции. And in German we call some who walks the line like. What do we call them? A whore. What? A prostitute. It's okay. It's if whatever. It's like auf den Strich gehen. You walk the line. It's like a prostitute who goes up and down. Это все равно, что пойти на панель, как проститутки. Линия. Линия. And then they have the pimps behind them. А позади них стоят сутенеры. Just to have strong men behind or strong images. Don't touch me. I have my pimp is behind me. Look at them. Как иметь защитников сзади. Не трогайте меня. У меня там есть защитник, он очень сильный. Being in the lineage of who? No, the famous Ramana said when he asked, "Do you have a lineage of Master?" I have in the lineage of the self, and the only lineage I know is the lineage of the self. But there is no image of the self. Когда Рамана спрашивали, какой традиции он принадлежит, он говорил, что он принадлежит традиции я, но нет никакого изображения я. So, otherwise you become a prostitute in a way. You need some help from some big friends. А в противном случае вы становитесь в каком-то смысле проституткой. Вам нужна крыша, защита друзей. Because your customers want to fuck you. Amazing, huh? Потому что ваши клиенты хотят трахать вас. I'm not going to be your disciple. Yeah, yeah. As if I would look for disciples. Как будто бы я стал искать учеников. I always tell them, piss off, leave me alone, but they don't care. Я всегда говорю, отстаньте, но им все равно. Тут говорят, что сначала Мсадхарта Махарадж не признавал, что Рамана Махарши, не имея никакой преемственности линии гуру, стал просветленным. А впоследствии он как бы осознал, что для просветления не обязательно придерживаться именно каком был приверженцем определенной линии просветленных. Он осознал, что необходимо, в принципе, не надо следовать какой-то линии, и просветление может случиться в данном, скажем так, организме, Prat Maharaj, who at first couldn't believe that Ramana Maharshi could have become enlightened without any lineage, without belonging to any lineage, but later on he admitted that it's perfectly possible without being in a lineage. So, and that's what is called realization is in spite of any lineage, any what you have done or not done before, any practice, is always in spite. It's never because of anything. So that what is never because of anything cannot be because of something what has a cause. It's absolutely impossible. Реализация всегда происходит вопреки, несмотря на что-то, несмотря ни на какие практики, несмотря ни на традиции, преемственность и так далее. оно не может происходить из-за чего-то, потому что то, что происходит из-за чего-то, всегда имеет какую-то причину. So, just to make that clear. Чтобы это просто прояснить. Скажите, влияет ли приобретение сих или сил на просветление? The fact that the person acquired some cities. Buddha called about when you meditate, you may whatever get some siddhis. Будда говорил о том, что если медитировать, то могут появиться сиддхи. But they are just side effects when consciousness concentrates on the origin of consciousness. Но это просто побочные эффекты того, что сознание концентрируется на сознании. So don't just see them as empty as everything. Просто рассматривайте их такими же пустыми, как и все остальное. It's like a phenomenal side effect. Это феноменальный побочный эффект. То есть любой человек, переселенный даже в другую галактику, он остается к тому же рабом своего я, как и здесь. So any person, even if he's transmitted to a different galaxy, still remains a slave. Yeah. Same as here. Да. It has no dimension. У этого нет измерений. Because it's called dimension because you die in that dimension. Это называется измерением, потому что вы умираете в этом измерении. So all the dimensions are cemeteries. Все измерения это кладбища. And you cannot find life in a cemetery. И там нельзя найти жизнь. That's why they are called dimension. Поэтому они называются измерения. And that's why life has no dimension. А то, что есть жизнь, у этого нет никаких измерений. There are no levels. Здесь нет уровней. No more or less. Нет большего и меньшего. That's the quality of existence. Это качество существования. Whatever has levels and dimensions is quantity of phenomenal experiences. А то, у чего есть уровни и измерения, это не качество существования. So you can enjoy them like hell. Ими можно наслаждаться по полной программе. As they cannot take or give anything to what you are. Потому что они не могут дать и не могут ничего забрать из того, что у вас есть, что вы есть. So you enjoy the emptiness of phenomenal experiences. That's вы наслаждаетесь пустотой феноменального опыта. As they cannot make you more or less as you are. Поскольку он не может вас сделать в большей или меньшей степени тем, что вы есть. Заповедь Христа ищите прежде всего Царство Небесное, то ищите просветление. When Christ says that you should look for the kingdom of heaven, this he means that you should look for enlightenment. You have to ask Jesus. Надо спросить у Христа. But maybe. Возможно. Because looking for the kingdom is maybe it's just another phrase of enlightenment. Потому что мы говорим искать царствие, возможно, это просто еще одно название просветления. Приехали к нам, да? А мы все просветленные. О чем нам говорить? Исходя из того, что вы сказали выше. Based on what you said about, you come and we are all enlightened here. No. So what should we talk about? No. Нет. No one was ever enlightened. Никто никогда не был просветленным. Хорошо. I don't tell anyone he is enlightened. Come on. Я никогда никому не говорил, что кто-то просветлен. Хорошо. Никто не был просветлен. Мы все понимаем это. Что делать? no one was ever enlightened, okay, and everybody understands it. So what to do? So be happy. Будьте счастливы. Спасибо. Thank you. But that's the message of Buddha. Это метод Будды. When he said there was never any Buddha walking this earth. Когда он говорил, что не было никогда никакого Будды, который ходил бы по этой земле. And there will never be any Buddha walking this earth. И никогда не будет никакого Будды, который пошел бы по этой земле. And you will be not the first one. И вы не будете первым. Whatever you do or don't do, it will not make you the Buddha. Что бы вы ни делали или не делали, это не сделает вас Буддой. Was Buddha saying about Buddha? Это то, что Будда говорил о Будде. You see this paradox you cannot resolve. Вы видите этот парадокс, который нельзя разрешить. And Ramana said when he was asked, "Are you realized?" И Раману, когда спрашивали, реализован ли он? That what you see as Ramana can never realize that what is Ramana. Он говорил, то, что вы видите как Раману, не может никогда реализовать то, что есть Рамана. Never realized. То, что есть Рамана, это никогда и никогда не реализуется. And never needs any new realization. Для этого не нужны новые реализации. So you cannot mix that. Это нельзя смешивать. So that what is everyone here is reality already, and never needs to realize it. То, что есть каждый здесь, это реальность уже, и никогда ее не нужно реализовывать. So if you realize that, it doesn't mean you become a realized one. Если вы осознаете это, то это не значит, что вы становитесь реализованным. The realization doesn't create any realized one. Реализация не создает никого реализованного. It kills you. Kills? It kills you. Она kills? It kills. Kill you. Она убивает вас. As a relative, separate I. Как отдельная. Относительное я. But it doesn't make you realize one. Но оно не делает вас реализованным. With the unenlightened one drops maybe. Непросветленный, тот, кто непросветлен, возможно, отпадает. But if nothing happens. Но ничего не происходит. So nothing to gain here. Здесь нечего получать, достигать. But everything to lose. Но все можно потерять. So if I'm successful, I reduce you to the max. Если меня ждет успех, то я сведу вас до минимума. Let me take everything from me. I take everything from you, what you don't have. Я забираю у вас все, что вы не имеете. Я так и думал. Может, меняется природа конформа, божественной природы просто. And the nature of quantum gets subtracted for the nature of God, divine nature. Well, the small self drops and the absolute self was always what it was. Маленькое я отпадает, а большое я остается тем, что оно всегда было. So it's not like little one becomes big. Это не то, чтобы маленькое стало большим. The idea of small drops, that's all. Идея о маленьком отпадает, это все. Do I see? Whatever. Yeah. Очень часто я спрашиваю об учении Рамана. You are often asked about Ramana's teaching. И очень часто ты поправляешь людей, чтобы они правильно читали то, что он говорил. And you often correct people so that they read correctly what he said. А не можешь ли ты вспомнить наиболее распространенные ошибки, бытующие среди вопрошающих? Can you remember the most common mistakes that people do when interpreting the Ramana incorrectly? Most common. Every time they quote him is incorrect. Каждый раз, когда его цитируют, это всегда неправильно. Yeah. So if I quote anyone, it's the same incorrect. Когда я кого-то цитирую, это точно так же неправильно. And no one can claim to know what Ramana meant. И никто не может утверждать, что он знает, что имел в виду Рамана. But your corrections often hit the spot. Yeah, but that's not because I know Ramana, what he said, I know... Потому что я знаю Раману, знаю, что он говорил. That whatever can be said has to be wrong. Он говорил, что все, что можно сказать, это неправильно. It's a principle. Это принцип. It's neti-neti. Это neti-neti. So it's never yes to anything. Никогда да не говорится ничему. It's very easy for me. Для меня это очень легко. It's all wrong anyway, so what? Все равно все неправильно, поэтому пока разница. Большое раздражение вызывает то, что ты не стал гуру. Oh, wow. It gives me great regret that you didn't become a guru. But I'm based on what you said about before. Yes. No guru, no disciple. Нет гуру, нет учеников. Guru. Yes. Один мой знакомый долго практиковал медитацию. И, ну, как он считает, в связи с этим, он на какое-то время увидел вот это свое «я». И это было очень похоже на то, что описано в книгах, когда, ну, просветленные люди описывают свой опыт получения этого. То есть это был свет, ну, как бы бесконечность и абсолютное знание. Но он это... прочувствовал во сне. То есть он был этим знанием, вот этим всем. Но потом, через какое-то время, уже в бодрствующем состоянии, это ушло. И я сейчас наблюдаю уже 2 года, как человек пытается хоть чем-то это вернуть опять. И у него не получается. В связи с этим вопрос, как бы, если это было вот именно то, это было я, почему оно ушло? И другой вопрос, имеет ли смысл на этом концентрироваться и вспоминать этот опыт, чтобы опять туда вернуться? Well, I know someone who had the experience of in a dream, he felt like being realized. It was very similar to what you described in Buddha by stages. It was light and eternity and absolute knowledge, so he was that. He was that knowledge. But after a while, it just went away. It was gone in the grief. After a while, and for 2 years now, he's been trying desperately to get it back. So there are 2 questions. First, why did it go away? And second is it worth doing something trying to return? It went away because he took it personal. Это ушло потому, что он воспринял это лично. So just listen what you said is like there was one who had an experience and took it personal. Послушать то, что вы говорите, получается, был человек, который имел такое переживание и воспринял его лично. Whatever you have to lose again. А то, что у вас есть, вам все равно придется потерять. So it was not it. Поэтому это не было то. So now to get it back. А теперь пытаться его вернуть. That's what I said before. It cannot be owned by anyone. Я уже говорил до этого, что этим нельзя обладать. Никто не может этим обладать. It's a breaking of the heart, it's a breaking of the ownership. Это как бы разрыв сердце – это разрушение чувства собственности. And that leave you as one. И после этого вы не остаетесь реализованным. И оно не может уйти уже, если оно уже есть. So once it happens, once it is, it can't go away. No, that is irreversible. Это необратимый процесс. But whatever is new has to be will be old again and will be gone. Но то, что новое, когда-то станет старым и уйдет. So it has to be here now or never. Либо это должно быть здесь и сейчас, либо никогда. So it cannot be a new realization of light and fireworks. Не может быть новой реализации света и фейерверков и так далее. So that is all phenomenal appearances going away again. Это все феноменальное проявление того, что уйдет. I have many people who come, but I had this experience. I was no one anymore. Я знаю, что приходят многие люди и говорят, что у меня было такое переживание, я был никем. But still, one now who remembers that. Но сейчас все равно есть кто-то, кто помнит это. Like there's a book in Europe, like no one at home. Есть такая книжка в Европе, никого нет дома. But still, one who recognizes. Но есть кто-то, кто признает этот факт. It's all one too many. Всегда слишком много. And silence is here and now. И тишина здесь и сейчас. And there will never be any new realization of any sensational silence. И никогда не будет новой реализации ощущения тишины. And that you cannot take personal. И это нельзя воспринять личностно. Because it's an uninterrupted existence. Потому что это непрерывное существование. Which never demands anything. Которое никогда ничего не требует. No experience or not experience or whatever you can imagine. Никакого опыта или отсутствия опыта, и вообще ничего, что можно представить. So your very nature is so common and so... Common? Common, yeah, just without any special event. Ваша истинная природа настолько ординарна, настолько обычно. And I just can point to that. И я могу только указать на это. What is never, never. Что ничто никогда никогда. And the rest is entertainment. А все остальное развлечение. So even that enlightenment experience is part of entertainment. Поэтому даже этот опыт просветления – это часть развлечения. So you can enjoy it and go to the next sip of coffee. И можно этим насладиться, потом пойти и выпить следующий глоток кофе. As the next sip of coffee is as the quality of realization as that firework of light. Потому что следующий глоток кофе – это такое же качество реализации, как опыт просветления, фейерверки. So what to do? Что же делать? Yeah. Как вы сказали, что не существует никаких техник для достижения так называемого этого. Так мой вопрос в том, как не потерять в этих блужданиях себя. И вот опять же вопрос возвращается вернуть фокус на место, чтобы он постоянно находился с источником, если не существует никаких техник. You said that there are no techniques we can practice to achieve that. But the question is how not to lose oneself in those wanderings, and how is it possible to put the focus back in place so that it could always be concentrated on the source. You're asking me for a technique. То есть вы просите у меня технику. Я не знаю, получается просто блуждание, потом приходим на встречи, вы опять как бы указываете нам или другой мастер на источник, и на год опять же все начинают блуждать по своим делам, кто-то занимается медитацией, получает какой-то новый опыт, который опять же никакого, скажем так, отношения к просветлению не имеет, и все это повторяется. Otherwise, it's constant wandering. We just wander throughout life, then we come to meet with your reality. This is actually the Ramana calls what we are doing here the highest tapa, the highest exercise you can do. Рамана называл то, что мы делаем сейчас, самым высоким упражнением из того, что вы можете сделать. And this is if at all like good company. Это хорошая компания. Это когда у вас есть это все. But the rest is like you want to gain something again somewhere, and you want to have a technique that you can, by concentration, control what you are. Но остальное это то, что вы хотите посредством какой-то техники получить контроль над тем, что вы есть, вы хотите чего-то достичь. Дело в том, что вот вопрос, опять же, я продолжу. Даже если перейти из состояния глубокого сна к состоянию смерти, личность теряется. И вот, как бы, я думаю, что это, наверное, вопрос могут каждый поднять, что мы останемся. Например, Ранцинер сказал, что почему, говорит, вас волнует, говорит, тостер сломался, электричество осталось. То есть вот у меня пока нет такого уровня понимания, ну, как бы, чтобы это осознать. Жизнь, останется жизнь. Да, ну вот у меня пока нет, скажем так, степени такого осознания, чтобы как бы вот я, почему все вопросы мои про фокус и, скажем так, вот, как бы ощутить осознание, чтобы уже как бы, ну, вот, может быть, это действительно мое эго хочет такой спокойности. И как бы оно в таких вот ищет техники, чтобы как бы стабилизировать. When I asked your question of Wayne Lippermann, you know him, he said that, oh, I don't care, when a toaster is broken, electricity still remains. And well, I'm not on such a high level of awareness, and maybe it's my ego looking for rest, for peace, and looking for some technique to reach it. And I will warn him, if he thinks he can connect with that electricity, which is life, and survive, what an idea. Я хочу вас предостеречь, что если вы надеетесь подсоединиться к этому электричеству, которое есть жизнь, в примере у Вейна, то, может быть, не стоит. It's like 100,000 volts going through a bulb. Это как 100 вольт, которые проходят через лампочку. There will be no bulb after that. После этого уже самой лампочки не останется. So when light, 1,000 volts, how much? 1,000 volts. No. So it's very dangerous. Это очень опасно. For the me. Для я. Because if life is touching you, you will not remain as what you think you are. Потому что если жизнь прикоснется к вам, то вы не останетесь, ничего не останется от того, что, как вы думаете, вы есть. And only that when his grace touches you, it will happen. И только тогда, когда к вам прикоснется милость, это произойдет. But not when you want to be touched by grace. You don't want. Not when he wants to be touched by Но grace. Но это не тогда, когда вы хотите, чтобы она к вам прикоснулась. Grace is blind. Милость слепа. But if grace is after you, но она идет за вами. Watch out. Будьте осторожны. Может, фантом это есть понижающий трансформатор? Maybe a phantom is like a reducing transformer. It cannot. It's like a fuse. Это как сети. And I'm here to make you confused. А я здесь для того, чтобы привести вас в замешательство. So confusion is the third eye fuse, maybe. Смущение, замешательство – это возможно как третий глаз, который вы сам. And when this is exploding, as may go through. Приводит к тому, что предохранитель сгорания, предохранитель. Confusion, это сгорание, предохранитель. Он здесь. А вот. Ты говоришь о том, том, что принадлежишь к традиции Адвайты Чёрч. А какие, с твоей точки зрения, есть еще направления, которые способствуют что-то делать? Ну, ты сказал, you belong to the lineage of Advaita. Are there any other lineages, any other traditions that lead to enlightenment that are very... None. Нет никаких. Никаких нет. I always repeat that there will never be and never was anyone who was enlightened. How can the lineage then lead to enlightenment? Я всегда повторяю, что никогда не было и никогда не будет никого, кто был бы просветленным. Как же тогда может быть какая-то традиция, которая вела бы к просветлению? No, No. Нет. The first and the last concept. Первая и последняя концепция. You really think the self needs Advaita to be the self? Вы действительно думаете, что я нужна Адвайта для того, чтобы стать я? Something, it needs something. Absolutely not. Совершенно ничего не нужно. Absolutely, and that's Advaita. Совершенно верно, это и есть Адвайта. А что? Мастера дзен это тогда. Дзен? And then what was the master? Yeah, zen is the same. And then there is no zen. И то же самое в дзене. Дзен это нет никакого дзен. And the Tao. The Tao needs no Tao. Для Тао не нужно никакого Тао. Or ism, any ism. И никакого изма. That what is existent doesn't need an exorcism. То, что существует, ему не нужен никакой экзорцизм. But you think you are possessed and you needs an exorcism or getting out whatever. The worst for the devil, what can happen to the devil, that no one needs the devil to go. А худшее, что может случиться с дьяволом, это то, что никому не понадобится дьявол. Who are devil? Бедный дьявол. Не будет никому нужен. Existence is existence with and without the bloody devil. Who needs the bloody devil to go? Существование есть существование без всяких дьяволов. Кому нужен этот чертов дьявол для того, чтобы существовать? Only the devil. Am I too much? Yes, I am too much. Am I too much? Только самому дьяволу он говорит, я разве меня слишком много? А учителя книги истории. And what about teachers and books and history? Yeah, they're all too much. Все это их слишком много. They thank God worth nothing. Слава Богу, они ничего не стоят. And I'm representing that irrelevance of books and talking and blah blah blah and I'm pointing to the beauty of it. Я говорю о том, что не имеет никакого значения все эти книги, все эти разговоры и так далее. Я указываю на красоту этого. So the beauty of all the masters are. И красота всех мастеров в том, that no one needs them. Что никому они не нужны. No, they're needed. Это просто моя бабушка. I look like my grandma. Боже мой. Actually, my grandma was my guru. Кстати говоря, моя бабушка была моим гуру. If I can say I'm in whatever lineage, I'm in the lineage of my grandma. Если я должен говорить, что принадлежу какой-то традиции, преемственности, то это традиция моей бабушки. Because she teach me the basic of life. Потому что она научила меня основам жизни. Very simple. Очень простым. When I was a boy, 3, 4, 5 years old. Когда я был мальчиком 3-5 лет. When I lost my toy. И я терял свою игрушку. And I went to my grandma. I lost my toy. Я шел к бабушке и жаловался, что потерял ее. She said, "Boy, sit down." Она говорила мне, мальчик, сядь. Be quiet. Успокойся. Close your eyes. Закрой глаза. What do you see now? Что ты видишь сейчас? Nothing. Ничего. That belongs to you. Это принадлежит тебе. and there was a silence. И была тишина. Happy. Счастье. Wonderful. Прекрасно. Она была внутри. Чего забыл, да? Yeah. Да. In that sense, she was. В этом смысле, да. And she was looking like a Buddha. И она выглядела даже так же, как Будда. 150 kilos. 150 килограмм. Waking every morning, everyone up, because going down the stairs was already the whole house was shaking. Когда она шла вниз по ступенькам, то весь дом сотрясал. So existence wakes up. Это означало, что существование проснулось. По утрам она просыпалась в своей спальне. The only person I loved sincerely in my life was my grandma. Wow. And I was the only person she loved. А я была я был единственным человеком, которого она любила. Because she was shouting to everyone. Потому что на всех она кричала. But it makes no difference. It's all the same. There are differences, but they don't make one. Есть разница, но они не имеют значения. Ну, это только зацеловать для нас. But I'm not Lickerman. Ну я же не Вейн Ликерман. What a name, huh? An ex-alcoholic and drug abusing and Wayne Licker. Надо же, какое у него имя? Бывший алкоголик, наркоман. А имя-то какое? Водка Мэн. Yeah, I tell you, there's no bigger joker than consciousness. Нет большего джокера, шутника, чем сознание. It's not for nothing they call it the divine comedy. Не зря это называют божественной комедией. And you play the main role. Если вы играете главную роль. So even as a clown, you are not so bad. Даже быть клоуном уже не так плохо. You will gain the Oscar all the time. Всегда будете получать Оскар. It's all a Hollywood. Это все как Голливуд. But if you want to have a technique, you're walking the holy wood way. Но если вы хотите, чтобы у вас была техника, то вы идете по пути Голливуда. And you hope to break through. И вы надеетесь, что вы прорветесь. Yeah? There are infinite techniques. Есть бесконечное количество техник. And thank God they don't lead anywhere. И к счастью, слава Богу, что они никуда не ведут. So the way is the goal, as Buddha said. The way is what? The goal. The way they go? The way is the goal. Путь — это есть цель, как говорит Будда. Famous Buddha saying. Это известная фраза Будды. The next step is the goal. Следующий шаг — это цель. You're permanently arriving. Вы постоянно прибываете. And leaving and arriving and leaving, arriving and leaving. И снова приезжаете и уезжаете. Nothing happens. Ничего не происходит. Yes. Если человек в своем устремлении к просветлению жизни захочет построить свое физическое тело вот, определенными практиками, потом совладать с эмоциями, следующей практикой, с мыслями и так дальше, разве такие практики не будут способствовать осознанию, пониманию, шаги к просветлению? If a person wants to improve his physical body, wants to control his thoughts, his feelings and so on, then wouldn't these techniques such practices contribute to realization or awareness? Who knows? Кто знает? Maybe, maybe not. Может да, может быть нет. I wouldn't bet on it. Я бы не стал спорить. It's a horse which is very lame. Это такая лошадь, которая хромает. It breaks together before it even starts. The horse? Yeah, that whatever. He's betting on a technique, getting your body fit and yeah. healthy, and that is whatever, giving an advantage for realization. But it's like betting on a horse, which is already. Это все равно, что делать ставку на ту лошадь, которая очень сильно хромает. It's a dead horse. Это мертвая лошадь, практически. А с другой стороны, есть известное изречение, что лучше в церкви стоять на молитве быть здоровым, чем думать о своей больной ноге. Говорит о той же молитве. Лучше в церкви стоять на молитве быть здоровым и думать о Боге, нежели о своей больной ноге стоять там, в церкви. То есть призыв к тому, что тело бы заботиться о теле, ну, чтобы оно было здоровым, для решения других. Очень здоровым теле, здоровым духом. There is a thing about, I don't know the thing, but in church, it's better to be in a church and listen to the sermon than to be thinking about your leg, let's say, on your leg that hurts. I would say every butcher who is butchering a pig is making a spiritual exercise. Now, would you say that again? Every butcher who is butchering a pig is making a spiritual exercise. Каждый живодер, который забивает поросенка, я бы сказал, что он занимается духовной практикой. And for the butcher, the slaughterhouse is his church. И для мясника бойня это церковь. And maybe the butcher is closer to life than a priest in his so-called church. И возможно мясник ближе к жизни, чем священник в своей так называемой церкви. When I remember to hold the tail of the pig when I was 3-4 years old and the butcher was killing the pig. Я помню, как я держал за хвост поросенка, которого должен был забить мясник. Because I grew up on a farm. Потому что я вырос на ферме. It was never as silent with 20 people around. At the instant the pig was shot. And everyone was totally calm and there was a peace in that space. Unbelievable. Обычно там никогда не было тишины, потому что там было человек 20. Like pure electricity. В тот момент, когда поросенок был забит, все вдруг замолчали и было совершенно тихо. So for an instant of a moment there was silence. В какой-то момент. На какое-то мгновение было раз и тишина. Then everyone became busy and starting and blooding things, but it was I like it. А потом все снова задвигались, опять начались звуки, но мне понравилась эта тишина. And then said my grandma again. А потом я снова пошел к бабушке. When I asked her why should I hold the tail? И я спросил, почему я должен был держать его за хвост? That the sausages get straight. The what? The sausages get straight. Она сказала для того, чтобы сосиски потом были прямые. That are answers you cannot forget. Это такие ответы, которые забыть нельзя. Поэтому мясник ближе, чем священник Бог. So you're saying that the butcher is closer to God? No, I don't say that. There is no difference. Я не говорю именно, что ближе. Я говорю, что нет разницы. Between a butcher, a ritual in a temple, and a butcher in a slaughterhouse. Между ритуалом, который проводит священник в храме, и тем, что делает мясник на бойне. Both actions are actions for happiness. Оба действия — это действия для счастья. Да, только там материя, счастье, but one happiness is about material things and the no. other about spiritual. A butcher is butchering pigs to be happy. А мясник забивает поросенка для того, чтобы быть счастливым, для ради счастья. Поросенок не согласится. Запекуренный пигмент. But the butcher cares more about himself than the pig. Но мясник больше заботится о себе, нежели чем о поросенке. And one who meditates in an ashram, sitting down, doesn't care about anyone outside who is begging. Но тот, кто сидит и медитирует в ашраме, тоже не думает о тех, кто там снаружи и просит милостыню. He is only concerned about his own advantage, sitting in an ashram and by meditating coming closer to God. Он озабочен только тем, что он здесь сидит в ашраме и медитирует для того, чтобы стать ближе к Богу. And let people die as they die outside or not, he doesn't care. И он позволяет людям умирать там снаружи или не умирать, ему все равно. So always me, me, me, me. Это всегда я, я, я. Но те люди живут за счет ашрама, которые возле ашрама просят милостыню. Those people who are begging outside the ashram, they live on due to it. Just to point out, everyone is only thinking on about himself. Я это говорю, чтобы показать, что каждый думает только о себе. And that permanently. Это постоянно. Even if you want to make something one happy, you will think about your own happiness. Даже если вы думаете, if you think of what? To make someone else happy. Если вы думаете, что вы хотите сделать кого-то другого счастливым, все равно вы думаете о своем собственном счастье. And even Mother Teresa. И даже Мать Тереза. The symbol of helping whatever people. Символ помощи другим людям. She admitted that she only was helping people and doing whatever she was doing. Она признавала, что она помогала людям и делала все, что она делала. Because she saw her dark side. Потому что она видела свою темную сторону. And she just wanted to allow the dark side to come through, so she went to the light. И она не хотела дать своей темной стороне пробиться наружу, и поэтому она пошла к свету. So it was totally selfish. И это было совершенно эгоистично. Священник совершает общественное богослужение, не личное. The sermon that the priest does is for the sake of the public. Seldom laughed as much as about that. Редко я смеялся над чем-то больше, чем над этим. Boom. That's a nice show, huh? Красивое шоу, не правда? Everyone sees me, how I look and something. Everything. Все там меня видят, как я здесь выгляжу. It's a big like a whatever. Yeah. Мама, хоть Кадила Маша, Карл. Кадила Маша. А ты чем? Yeah, with a smoke, the smoke thing, the smoke. Yeah, so smoke or the so he's moving. Yeah, the swinger club. And what are you thinking? It's a swinger club. Okay. what are you thinking? What are you thinking? We are here in the swinger club. No. We are changing concepts all the time. Мы обмениваемся концепциями все время. Мы все в этом клубе, те, кто чем-то машет. A swing. It's like music, it's a swing. Это как музыка, swing, вы берете там кто-то. But what exactly are you meaning with? Whatever I get. Всем, что у меня есть, что мне попадает. I'm in the rhythm of silence. Я в ритме тишины. And silence can be very rhythmic. И тишина может быть очень ритмичной. And noisy. И шумной. Wow. Где ты был раньше? Where have you been before? Wow. Like Marilyn Manson, no? похожа на Мэрилина Мэнсона. If you can listen to her, you may have some advantage. Если вы его послушаете, то, возможно, у вас появится какое-то преимущество. Я у него книгу купил, которая продается. О, мой! Книги, правда? Ну, это покойник, но хоть какой. Мэрилин Мэнсон? Мэрилин Мэнсон, покойник? Чарльз Мэнсон имени. Чарльз Мэнсон. Чарльз Мэнсон вы имени. А? A serial killer from America. А, то есть серийный убийца маньяк из Америки. Да, да, я такой. Я am in that tradition. Я тоже в этой традиции. My fellows, I'm not a cannibal. No, no. Я не каннибал. Я тоже. I only kill, but I don't eat. Я только убиваю, но не ем. Something here? Нет, у меня нет вопросов, одни улыбки. Но вообще я хотела бы сделать объявление. Я хочу попросить людей, которые задают вопросы, чтобы они поднимали руку. Потому что людей пришло много, и это не только ваши диалоги. Хорошо, чтобы все могли что-то сказать или что-то спросить, у кого есть такой вопрос. Спасибо большое. For you, I have no questions, only smile. And to others, I want to ask them that if they want to ask a question, they should raise a hand. As not to make it a dialogue between you two, but to let others get their part. No, he is always raising his hand. Он всегда поднимает руку. Нет, это плохо. По моему мнению, это, в принципе, книга написана не глупыми людьми, чтобы с помощью, скажем так, концепции религии подчинить менее умных людей. Так вот, у меня вопрос в том, как, скажем так, если люди преследовали свои корыстные интересы, туда посочились такие вещи, как там... Слово Богу, что я есть сущий. Это же такое основополагающее, скажем так, заявление, на которое даже ссылался Рамана Махарши. Как они вообще это пропустили? Если, скажем так, эгоистичные люди определенного, скажем так, склада ума, как бы переписывали историю и формировали как бы под себя, то есть класс священников, которым можно там поклоняться, которые имеют только они, скажем так, имеют право там разговаривать с Богом, там, возвеличивали себя. Как они пропустили такие вещи? Оттуда I think that the Bible was written by the more clever people in order to subjugate the less clever. And the question is, how could it be that a book written in such selfish interests by selfish people could contain things like I am that, like I am being, the quote, and the quote that even Maharshi I am that I am, yeah, things like that. How could things like that get to be in a book written by selfish people for selfish people? Yeah, that's always the case. Controlling people always using a bit of truth to control you. Это всегда так. Для того, чтобы контролировать людей, вы используете немножко истины для того, чтобы их контролировать. That's a technique of all religions. Это техника всех религий. They even use 95% truth. Иногда они даже используют 95% истины. But then there's always 1, 3, 4, 5% you have, but you have to do. You have. Но всегда остается 1-3% того, что вы должны делать. And even in that so-called Advaita school, or in that satsang, it's sometimes the same. И даже в так называемой школе Адвайты на этих сатсангах происходит то же самое. They tell you you're already what you are, but you have to do. Вам говорят, вы уже то, что вы есть, но все равно вы должны сделать то-то. And if you pay 5 years into my bank account, then I promise you. Если вы 5 лет будете класть деньги на мой счет в банке, тогда я обещаю вам. So it's like many in America, it's like a tradition, like. You say you cannot do anything, you're already what you are, but you have to, whatever, listen to me, and after 5 years you will realize whatever. Такая традиция есть в Америке. Вы уже, им говорится, что вы уже то, что вы есть, но если вы будете ходить ко мне, слушать меня, тогда через 5 лет, возможно, вы осознаете. So even an Advaita becomes a church. Поэтому даже Адвайта становится церковью. So it's amazingly that even that becomes an Advaitaism. На удивление даже появляется такой адвайтизм. And very dogmatic. Он очень догматичен. Crazy. It's like an example, like Ramesh Vaisika in Bombay. Это безумно. Так же как пример с Рамешем в Бомбее. 3 years ago there was a scandal about him a bit. 3 года назад о нем был скандал. That massaging, whatever kind, who cares? Связанный с массажем. And then his biggest followers. И тогда его самые большие последователи. Suddenly became totally against him. Стали вдруг совершенно против него. So in spite of what he has said before, done, just whatever that personal thing what he is doing was destroying everything. Несмотря на все, что он говорил раньше, вот эта личная вещь, которую он сделал, вдруг разрушила все. So they just blamed him, and the publishers, no, don't, I don't publish him anymore on anything. Его стали обвинять, и издатели стали говорить, нет, мы больше вас не будем печатать. So now there are two sides of Advaita. One fundamental Advaitas. Поэтому сейчас две есть стороны Адвайты. Первая это фундаментальная. And the other says, okay, this was just a symbol of a personal story, which is unavoidable. А другая, которая говорит, что это был просто символ личной истории, которая неизбежна. So it takes nothing away from that what he says. Это не забирает ничего из того, что он говорит. But already two lineages. Но это уже две традиции. Coming out of the same man. Исходящие из одного человека. Amazing. Удивительно, не правда ли? One says, now I even believe him more as before. Один говорит, нет, я ему верю сейчас даже больше, чем верил раньше. And the other one says, no, I cannot believe him anymore. Whatever he has said is wrong now, because he is not living his life according to what he says. А другой говорит, нет, я теперь ему больше ни за что не поверю, потому что он живет, проживает свою жизнь не в соответствии с тем, чему учит. If a holy man behaves like this, no. Если священный человек, святой человек становится таким, то нет. Isn't it amazing? Разве это не удивительно? Religion. Religion. Even in that so-called highest truth, blah blah blah, Advaita. Даже так так называемой высшей истине в Адвайте. Dogmatic people. Догматичные люди появляются. Unavoidable. Это неизбежно. So in the Upanishads it says. Хотя в Упанишадах говорится. When God becomes a dog. Dog. A dog. Когда Бог становится собакой. Like a consciousness bitch. А, как? A person. A consciousness bitch what? Yeah, they call him a bitch, like. Consciousness is a bitch, like. А, то как бы сознание становится сучкой, как собакой. He becomes dogmatic. Появляется догматизм. And sometimes doctors. А иногда врачи. And then they want to hear you. Потом они хотят услышать вас. It's time for a break. Сранзы. Мне как бы так очень понравилось то, что на встрече, он говорит, я даже не прочитал книгу, известную книгу Нисаргата Махараджа, я из того. Открываю, не могу прочесть. Я его помню. Это было вот, с точки зрения как бы, вот, догматиков, это было неописуемо. Как там последователь линии, скажем так, определенный, да, не может даже почитать свою книгу, основополагающую книгу вот, именно в этой линии. when we come and meet each other, he couldn't read I Am Dead by Maharaj. He said, I'm open and I can't read it. And you know, from the dogmatic point of view, it was absolutely impossible how a follower who is in the lineage, well, says that he didn't read the basic book of the lineage. Да. Еще же тут тоже большой резонанс, когда вот просочилось в культурной рассылке, что он назвал там Нисаргату Махараджа, как бы своего основополагающего учителя, значит, по мертвым индусам. Это было тоже как бы очень, скажем так, возмутительным догматиком, который оставил там именно под ореол, что если это посвященный, это какой-то там. And also he once called Maharaj a dead Hindu, and from the dogmatic point of view it was outrageous. Yeah, but just it's a good test. No, это хороший тест, проверка. It's like you become an iconoclast. What? Iconoclast. You destroy all the icons. Это хороший класс. Yeah, it's a destroyer of all icons, of all. Вы становитесь разрушителем всех икон, всех идолов. So no one is safe. Even Ramana, Nisargadatta, Jesus, Buddha, they all have to be destroyed. Никто от этого не застрахован. Все великие, даже Иисус, Рамана, могут от этого пострадать. So in that sense, even Nisargadatta is just a Hindu. И в этом смысле даже Нисаргадатта всего лишь индус. Don't believe in anything. Не верьте ничему. And even Nisargadatta would say that. И даже Нисаргадатта сказал бы это. So it's just maybe saying that what Nisargadatta would tell you. Поэтому, возможно, я говорю вам то, что Нисаргадатта сказал бы вам. As his famous thing, Bombay doesn't have to know Bombay to be Bombay. He's famous in Bombay. No. His famous saying was, Bombay doesn't have to know Bombay to be Bombay. Его знаменитая фраза была о том, что Бомбей не должен знать Бомбей для того, чтобы быть Бомбеем. So there was never any Bombay for Bombay. Поэтому для Бомбея никогда не было никакого Бомбея. And no Nisargadatta for Nisargadatta. И для Нисаргадатты не было никакого Нисаргадатты. So Nisargadatta is just a name for Hindu. Поэтому Нисаргадатта это просто имя для Hindu. And I agree. И я согласна. So there's a pause now. So, yeah. Сейчас мы прерываемся на час на обед. Okay. И будет такой комментарий.